Помня мои наставления, она достаточно вежливо приветствовала нежеланных гостей, прежде чем занять место за столом. Но, усевшись, разглядывала их ревниво и подозрительно. К концу завтрака, однако, ее чувства взяли верх над правилами приличия. Я услышала, к своему огорчению, как она холодно и сурово обратилась к Лоуренсу. «Надеюсь, вы не собираетесь похитить мистера Эллина», — сказала мисс Тина. «Лучше бы я не говорила столько о Тинином добром нраве». Но Лоуренс ответил достойно. «Даже не думали. Мистер Эллин, наверное, стал бы сопротивляться посильнее, чем ты». «Я сопротивлялась изо всех сил», — обиженно возразила Тина, сразу упав духом. На глазах у нее выступили слезы, но она только сморгнула их и откусила кусок хлеба с медом. Я подумала, что она стала относиться к Лоуренсу как к врагу, заслуживающему уважения. Она больше не нападала на него и даже снизошла до того, чтобы вместе со мной проводить братьев до двери, когда за тремя путешественниками прибыл экипаж, который должен был отвезти их на железнодорожную станцию в Барлтон. Не успели мы помахать им вслед, как появился Ларри с просьбой дать ему выходной. Питер, как он объяснил, был вполне в состоянии в его отсутствии присмотреть за лошадьми молодых хозяев. Питер был старшим племянником Джейн, которого только что наняли помогать Ларри ухаживать за садом. Можно было не смотреть, как Ларри направляется к фермеру Джайлсу одолжить коня. И без того было ясно, что он собирался в Валенкур осматривать будущее поле деятельности. Мне искренне хотелось, чтобы ему повезло. И, сделав вид, что ни о чем не догадываюсь, я отпустила его. Как только Ларри ушел, я услышала подобную же просьбу от Тины. Вдохновленная примером Ларри, она попросила освободить ее от уроков, чтобы она могла, по ее собственному выражению, привести мысли в порядок. «Ведь они все сделались кверх ногами, тетя Арминель, и мне бы хотелось сесть и привести их в порядок. А вечером я, может быть, вместе с вами схожу в гости к бабушке Джейн и подарю ей шаль». Джейн говорит, она просто до луны подскочит от радости, когда получит такой подарок, да еще с такой романтичной историей. «Я-то не вижу ничего романтичного в том, что тебя душат шарфом и суют в сиротский приют, где все девочки ходят стриженными. Но Джейн, наверное, думает иначе». В этот день некогда было сидеть и раздумывать. Через 2 минуты Тина спросила, где ее вопросы, маньяла. «Мистер Эллин сказал, что он купил для меня эту книгу», — объяснила Тина. «Не могу понять, то ли он шутил, то ли говорил всерьез. Если всерьез, я сразу же начну учить Эленор и Розамунду. В последнее время я их совсем забросила, и сейчас нужно заниматься с ними как можно больше, пока я не выросла и не перестала играть в куклы». «Где книга, тетя Арминель? Вы не знаете?» «В комнате для шитья», — ответила я, не подумав. Я хотела, чтобы Тина еще некоторое время не знала. Как преобразилась комната! Я думала, будет лучше уберечь ее от лишних волнений после того, что она только что пережила. Но опомнилась слишком поздно. Тина проворно побежала в комнату для шитья. Оттуда донесся ее удивленный голос. «Тетя Арминель, что это? Может быть, я сплю? Ведь это классная комната из рощи. Кто прислал все эти вещи? Как это случилось?» Я объяснила ей, что мистер Эллин во время пребывания в Грейт-Парборо сумел добраться до рощи и купил там обстановку ее классной комнаты. Возчик привез вещи на телеге, а мы с Гэм расставили их, как сумели. «Вам помогал Гай? Тогда я все переставлю. Не хочу, чтобы Гай трогал мои вещи и ставил их не так, как нужно». «Как же нам с Гаем не повезло», — сказала я. «Мы так старались, чтобы тебе понравилось. Если вы покажете мне, какие вещи ставили вы, я не буду их трогать. Я хочу только поменять местами все, что ставил Гай. Каждую вещь. Мне не нравится Гай. Он один из ваших жестоких пасынков, и нечего ему называть вас мадре. Джейн говорит, он поживет здесь какое-то время».